Глава 4. О том, как Владимир воевал с печенегами, и о смерти Владимира. Владимир велел строить церкви в Киеве и ставить их по тем местам, где прежде стояли кумиры. Так поставил он церковь святого Василия на холме, где прежде стоял Перун, и где приносили жертвы князь и люди. И по другим городам начал ставить церкви, и к ним священников, и людей приводить на крещение по всем городам и селам. Послал также взять у лучших граждан детей и отдать их в книжное учение. При этом матери плакали по своим детям, как по мертвецам, потому что не были еще утверждены в вере. В 991 году пошел Владимир на хорватов. Только что возвратился он с хорватской войны, и вот печенеги пришли с той стороны от реки Сулы. Владимир пошел против врагов и встретил их на реке Трубеж. Русские стали на этой стороне, а печенеги на той. И не смели ни наши перейти на печенежскую сторону, ни печенеги на нашу. Тогда приехал князь печенежский к реке, позвал Владимира и сказал ему: «Выпусти ты своего воина, и я своего, пусть борются. И если твой осилит моего, то не будем воевать 3 года. Если же наш одолеет, то будем разорять вашу землю целые 3 года». После этого разговора князья разошлись розно. Владимир, пришедший к себе в стан, послал кликать по шатрам. Нет ли такого, кто бы взялся биться с печенегом? И не сыскался никто. На другое утро приехали печенеги и привели своего бойца, а у наших никого не было. Стал тужить князь Владимир и послал опять кликать по всему войску. Тогда пришел к князю старик и сказал ему: «Князь, вышел я сюда на войну с 4 сыновьями, а 5-й меньшой остался дома. С самого детства не было человека, кто бы одолел его. Однажды он мял воловью кожу, а я стал его за что-то бронить. Так он, рассердясь на меня, прорвал кожу руками». Князь, слыша это, обрадовался и послал за силачом. Когда он пришел, то князь рассказал ему, в чем дело. Тот отвечал: «Не знаю, князь, могу ли биться с печенегом, но пусть испытают меня, нет ли здесь большого и сильного быка». Нашли быка, большого и сильного. Велели разъярить его горячим железом и пустили на волю. Когда бык бежал мимо силача, тот схватил его рукою за бок и вырвал кожу с мясом. Владимир, видя это, сказал ему: «Можешь биться с печенегом». На другое утро пришли печенеги и начали опять кричать: «Что же, нашелся ли боец? А наш уже готов». Владимир еще за ночь велел своему бойцу вооружиться, и вот оба показались. С печенежной стороны вышел великан, страшный видом. Выступил и Владимиров богатырь. Он был среднего роста, и потому печенег, увидав его, начал смеяться.